Свет струился отовсюду пульсирующими волнами, заставляя жмуриться и прикрывать глаза руками. Белое марево заполняло собой все пространство, источая обволакивающее, одуряющее тепло. Где-то на грани восприятия застыла пелена мрака, словно поджидая, когда зазевавшийся визитер приблизится к его чертогам. Размытая фигура впереди призывно махала. Терпеливо дожидаясь, человек то и дело останавливался, оборачиваясь, потом снова устремлялся дальше. Невозможно было понять, что значит это непрерывное движение. Как, впрочем, невозможно было и оставаться безучастным к настойчивому зову. Казалось, не было ни единого шанса поступить как-либо иначе, лишь последовать за призрачным силуэтом. Дорога из света закончилась внезапно. Тело вдруг ощутило земную твердь, а загадочный силуэт впереди на мгновение принял четкие очертания, словно резкость отрегулировали, затем так же быстро размазался, оплыл. То самое мгновение показалось нечто знакомое в ускользающем образе. Уверенная поступь, неторопливые жесты. Пусть только еще раз обернется. Всего раз. Этого будет достаточно, чтобы узнать. Отец? Звук голоса эхом прокатился вдоль размытых границ мрака, бесследно канув в глубинах абсолютного ничто. Нет. Отчего-то вдруг возникла странная уверенность, что это не он. Кто вы? Как вас зовут? Незнакомец так и не обернулся, бесследно растворившись в молочно-белом тумане. Лишь донесся откуда-то издалека приглушенный и такой знакомый голос. «Какая теперь разница? Имя мое осталось в прошлой жизни». Вслед за этим земля задрожала, покрывшись сеткой трещин. Сквозь самые глубокие из них уже сочилась вода. Она все пребывала с нарастающим шумом, в мгновение затопив все вокруг. Стало нестерпимо холодно. Земля ушла из-под ног, исчезла где-то внизу, уступив напору водной стихии. Ледяные парализующие волны становились все больше. Не дожидаясь дальнейшего развития до боли знакомых событий, сознание протестующего запило и грубо вытолкнуло организм из небытия. Глеб пришел в себя от ощущения вибраций. Холодный пол под ним сотрясался. В глазах медленно прояснялось. Перед взглядом замаячил почерневший от времени потолок трюма. Где-то за стеной натужно гудел двигатель. «Баркас!» — обожгла запоздалая мысль. Мальчик дернулся, попытавшись встать. Голову пронзила резкая боль, горлу подступила тошнота. Глеб повалился обратно, пытаясь пошевелить занемевшими кистями. Связанные за спиной руки потеряли чувствительность и не слушались. Запаниковав, мальчик перевернулся на живот. Подобрав ноги, Глеб, наконец, встал на колени. Он осмотрелся. На глаза попался ржавый гвоздь, торчащий из стены напротив. Пошатываясь, Глеб поднялся на ноги. Аккуратно прислонившись к переборке, нащупал острие. Дело пошло. Минуту спустя бечевка расползлась, упав к ногам. Мальчик с облегчением потер запястье, пробрался к двери, выглянул в проем иллюминатора. Баркас начал медленное движение к выходу из дока. Серый в мокрых разводах монолит причальной стенки проплывал совсем рядом с бортом судна. Сердце радостно ёкнуло. Не все еще потеряно. Глеб подхватил с пола противогаз и решительно распахнул дверь. Упругий порыв ветра ударил в грудь, словно пытался помешать отчаянной затее. Мальчик попятился, но лишь для того, чтобы разогнаться получше. Не давая себе возможности одуматься, он разбежался и, что было силы, оттолкнулся от скользкого борта. Под ногами на мгновение разверзлась пропасть. Мелькнули в просвете пенные буруны волн. Внутри все сжалось от страха, потом жестко ударило по ногам, колени подогнулись. Кубарем прокатившись по мокрому асфальту, мальчик врезался в груду деревянных ящиков. От удара чем-то твердым по спине перехватило дыхание. Глеб замер среди обломков, судорожно втягивая промозглый морской воздух, затем осторожно выглянул из укрытия. Утлый баркас, чадя едким дымом, удалялся из гавани. На палубе никого. Похоже, побег остался незамеченным. На то, чтобы осмотреться, ушли секунды. Смеркалось. Позабыв об ушибах и головной боли, мальчик натянул противогаз и помчался к пирсу. Поворот, за ним еще один. Знакомый якорь слева. Где-то здесь, уже совсем рядом. Глеб выскочил на пристань, озираясь. «Просто вкали ту дрянь, когда меня снова накроет. Считай это своей главной обязанностью». Но тарана нигде не было видно. «Где же он? Где?» Подбежав к месту, где остался таран, застигнутый приступом, мальчик запнулся и с размаху рухнул на колени. От увиденного подкосились ноги. Кровь. Пятна крови на бетонной плите, на разодранной разгрузке наставника. Глеб схватился за голову. Из горла сам собой вырвался крик отчаяния. Что с ним могло случиться? Его не оказалось рядом именно в тот момент, когда наставник так в нем нуждался. Надо было срочно что-то предпринять. Глеб вскочил на ноги, вынул пернач, снимая с предохранителя. Ринулся вдоль пристани, заглядывая в каждый закуток. Слезы жгли глаза, но сейчас не время раскисать. Возможно, еще не поздно. И снова вокруг замелькали цеха, ангары, портовые подворотни. Он мчался, не разбирая дороги. Под ботинками хлюпала грязь, в горле соднило от сырого стылого воздуха. Продравшись сквозь заросли кустарника, Глеб очутился у края заброшенного, поросшего травой дока. Подобно гигантскому киту, выбросившемуся на берег, в иссохшем канале покоился остов подводной лодки. Мальчик слышал из разговоров, что существовали раньше корабли, способные путешествовать в глубинах водной стихии, и видел однажды картинку в книге у своей подружки Наты. Теперь же рукотворного исполина он наблюдал перед собой. Правда, его не так легко было узнать. Часть обшивки отсутствовала, в ржавом корпусе зияли огромные дыры, сквозь которые просматривались переборки – скелет железного мастодонта. Сколько лет простоял здесь этот монстр? Быть может, эта самая лодка бороздила прибрежные воды Владивостока. На мгновение мальчик представил, как она, сверкая свежевыкрашенными боками, рассекает водную гладь. А там, в рубке, стоят они с наставником и смотрят на приближающуюся землю. Глеб вернулся в реальность, осознав, что уже какое-то время слышит ритмичные щелчки, ненавязчивым фоном вплетающиеся в мелодию ветра. А когда понял, что это дозиметр, обмер и ринулся прочь со всей скоростью, на которую был способен, постоянно прислушиваясь к треску прибора. Почти сразу же тот перестал верещать, но мальчик еще долго не мог успокоиться, не постигнет ли его участь окуня. Напуганный, грязный, он бежал прочь, сломя голову. Конец обессиленный, Глеб рухнул в траву рядом с каким-то покосившимся сараем. Что там говорил Ксива насчет водки? Что она вымывает не только радиацию, но и дурные мысли. Похоже, сейчас был самый подходящий момент, чтобы позаботиться и о том, и о другом. Мальчик порылся в рюкзаке, нашел флягу, переданную Ксивой на хранение, отвинтил крышку. Холодная жидкость обожгла глотку, комом встав где-то внутри. Глеб заставил себя сделать еще один глоток, закашлялся. Прислушался к ощущениям. Дурные мысли не исчезли, зато во рту появился гадостный дурной привкус. Зафутболив флягу в кусты, мальчик натянул намордник противогаза и двинулся дальше.